Глава 38. Вишневский. «Михаил Дмитриевич, к вам можно?» Отвлекаюсь от созерцания яркого голубого неба, ловлю себя на мысли, что оно такого же цвета, как глаза Цветковой. Секретарь уже закрыла дверь, прошла на середину кабинета, смотрит вопросительно. «Да, да, конечно. Извините. Как вас?» Пытаюсь вспомнить имя и не могу. «Эльвира. Я Эльвира, ваш секретарь. Прошло всего 10 дней, а вы уже забыли меня совсем. Это обидно. Наверное, вы были заняты чем-то очень интересным в отпуске. Ну, значит, будем знакомиться заново». Девушка улыбается, кокетливо поправляет темные волосы. Яркий макияж, вызывающий красный цвет помады, это режет глаза. Неумело скрывает, что ей не понравилась моя забывчивость. «Точно, Эльвира. Она вроде должна быть на каких-то курсах. Начальник кадров так говорил. И именно поэтому ко мне прислали сотрудницу из экономического отдела. Цветкова». Снова улыбаюсь. Секретарь скалит зубы, словно я так рад ее видеть. Мой отпуск должен был продлиться еще неделю. Я предвкушал это. И поэтому после инцидентов с Алисой всю ночь и все утро мучил Маргаритку, целуя каждую клеточку тела, вдыхая тонкий цветочный аромат и дурея, теряя голову от всего, что происходит между нами. Но нам дали всего 3 дня. И вот я снова на работе. Дел навалилось в вагон и маленькая тележка. Мой заместитель слег то ли с нервным срывом, то ли с сердечным приступом, не выдержав темпа. Отец на нервах, звонит каждые 2 часа. Мы стали ближе, он советуется, выслушивает меня. Стал как-то мягче, что ли. И да, он оказался прав. Совместный отдых с дочерью сделал нас с ней ближе. А Маргарита оказалась той связующей нитью, что объединила нашу семью. Конечно, то, что мы с отцом Красновым и серьезными дяденьками в погонах хотим провернуть, не совсем безопасно. Но чтобы вывести на чистую воду лживую помощницу и нечестного конкурента, требуется много энергии и затрат сил. И поэтому нам всем стоило вернуться на работу, следить за Суриковой и ждать дальнейших действий конкурентов. Женя Краснов говорит, что она уже вся напичкана прослушкой. Незаконно, конечно. Но когда речь идет о миллионах, все средства хороши. «Михаил Дмитриевич, вы меня слышите?» «Конечно, я тебя не слышу и видеть не хочу. Я хочу домой, к Марго и Софи, к проказнику Стивену». Кто бы мог подумать, что за такое малое количество времени я стану абсолютно домашним, ручным и сексуально одержимым одной миниатюрной девушкой с родинкой над губой. Именно все это хотел высказать секретарю, но не стал. «Вы такой загадочный. Хорошо отдохнули? Мне говорили, что с невестой. Это правда?» «С невестой?» «Да, Маргарита говорила, что у вас есть невеста». Секретарь немного замялась, подошла ближе. Длинные ноги, короткая юбка, высокие каблуки, ровный загар. И где она успела так загореть? На курсах повышения квалификации? «Нет, невесты у меня пока нет». Ответил быстро. «Не терплю ложь и слухи». «Ай да Маргаритка, ай да выдумщица». «Я так и знала. Вы не похожи на влюбленного мужчину». Странный у нас получается разговор. Вроде надо соблюдать субординацию, пресечь любого вида флирт, как я это всегда делал. А тут мне стало любопытно. «Сейчас обед, да? Пойдемте, Эльвира, выпьем кофе. И вы мне кое-что расскажете». «С удовольствием. Жду вас у лифта». Да, перерыв сделать не мешало бы. К тому же через час обещал приехать Женя Краснов, привести информацию по госпоже Суриковой и Веденееву. Отец должен сейчас окучивать вместе с ней партнеров, развлекая их в загородном комплексе. Посмотрел на телефон. Там было 2 сообщения от Маргариты. Спрашивала, что приготовить на ужин. Рыбу или мясо. Ее роль няни заканчивается через несколько дней, но не хочу ее отпускать. Не потому, что Софии с ней хорошо, и дочка стала более живой и общительной, а потому что сам привык и не представляю, как приду домой, а там ее нет. Вон там свободный столик. Эльвира указала на место у окна. В ресторанчике за углом было немноголюдно. Сделали заказ. Так вам понравилась моя рекомендация? Вы о чем? В неформальной обстановке можно на «ты». Так даже комфортней. Я при вас, Михаил, теряюсь. А быстро она умеет ориентироваться. Даже не знал, что у меня такая пошлая секретарша. Интересно, какие сюрпризы меня ждут еще? Я о Маргаритке. Мы так ее называли в университете. Всегда была зубрилой и занудой. Вам было не скучно? Не понимаю. Так это я ее рекомендовала вам в секретари. На то время, пока не будет меня. Она сама рвалась, как одержимая. Хотела познакомиться с боссом. Пригляделся к девушке. Хитрый и цепкий взгляд. Она зеркалит мою позу, смотрит в глаза. Но что интересно, с таким удовольствием ухватилась за мое предложение. Говорит, это ее шанс подняться на 12 этаж, а не прозябать в обществе старой девы и разведенки на 5 этаже. Я помню, что сам обещал премию и что подумаю о переводе. Но нет, Марго не такая меркантильная. Она не могла использовать доверие Софии, мою увлеченность, в своих целях. Или могла? Вот сейчас во мне зарождалось то самое отвратительно поганое чувство, как сомнение. Его ни с чем не спутать. Оно крохотным зернышком падает в свежую почву доверия и дает там свои корни. Она сама так говорила? Конечно. Вы просто не знаете ее так же хорошо, как я. Ее красный диплом, которым она везде хвастается, это результат интриг или заблюдства с педагогами. Так что наш невинный с виду цветочек Маргаритка преследует глобальные цели. И 12 этаж, думаю, лишь начало. Взять хотя бы, как она соврала мне, что вы женитесь и уехали отдыхать. Мне нет резона верить этой девушке. Но я действительно очень мало знаю Маргариту. За эти дни мои эмоции к ней сродни аттракциону. Вся эта история с Алисой, угроза потери контракта, нервы отца, дача, которая вызывает массу воспоминаний о семье. И милая девушка с красивым и невинным взглядом голубых глаз. Открытая, темпераментная. Я еще подумал, что таких не бывает. А может, правда не бывает? И я видел то, что хотел видеть. А дом и та иллюзия семьи сделали свое дело. О, наш заказ. Спасибо. Кофе уже не хотелось. Начала болеть голова. Эльвира все еще что-то рассказывала, улыбалась. А потом часто заморгала, запрокинула голову. Что-то в глаз попало. Господи, как больно. Посмотрите, пожалуйста. Ничего не подозревая, встал, склонился над девушкой. Ее лицо было очень близко. Слишком резкий аромат духов. Ее рука легла на мое бедро, а губы словно случайно коснулись щеки. «Ой, извините, я не хотела». Но когда я поднял голову и посмотрел в сторону барной стойки, то столкнулся с полным удивления, непонимания и боли взглядом Маргариты. Все как в дрянном кино. Сцена, когда мужика ловят на измене, а он еще даже не успел снять штаны. Было непонятно, что она здесь делает и где София. Вроде все прошло. Цветкова покачала головой, развернулась, быстро вышла на улицу. Мне бы кинуться следом, расспросить обо всем. Но я стоял и ничего не делал. Я никогда ни за кем не бегал и не оправдывался. Да мне и не в чем. А вот у нее еще стоит спросить о планах и поздравить, что она очень талантливая и добилась своего. Как же я мог так ошибиться? Михаил, все в порядке? Да, Эльвира. А у вас есть мечта? Вы не хотите на 12 этаж, ближе к руководству? Нет, моя мечта уже сбылась. Мне очень хорошо рядом со своим руководством. Она хоть честна со мной.